В нашей стране всякие, располагающие какими-либо средствами, кормят своих детей различными сладостями, поджаренными в масле продуктами. Ибо что скажут люди, если детей кормить только рисом и чапати? Вот и не приходится удивляться тому, что дети, получающие такую пищу, имеют непропорциональную фигуру, что они ленивы и лишены способности мыслить, как идиоты, что они не имеют своего внутреннего стержня. Раньше деревенским замендарам в Бенгалии ничего не стоило пройти пешком 20-30 миль. Они употребляли в пищу в 20 раз больше таких продуктов, как рыба, и они доживали до 100 лет. Ныне их сыновья, внуки, приезжают в Калькутту, устанавливают в своих жилищах фены, носят очки, едят сладости с базаров, нанимают экипаж, чтобы проехать с одной улицы на другую, а потом жалуются на диабет. И их жизнь укорачивается. Вот результат того, что они стали цивилизованными. Это была цитата. С вами Канан, да, меня зовут Сварижек, я студент группы Шахте 23, изучаю йогу в Москве, международным открытым йогу университет. Вся информация на сайте у меня голос.ком, там бесплатные интернет-курсы, платные губы изучения йоги.